Какое же это убийство? Что вы? Нет, терпеливо выслушав, сказал Гард. Мне без смертельного исхода. Но чтобы нервы пощекотало все-таки. Дорогой господин Гард, но ведь мы и существуем для того, чтобы щекотать нервы. Все зависит от того, что вы подразумеваете под этим понятием. Мне трудно сказать, а что вы можете предложить? Да все, что угодно, всплеснул руками Хартон, и сушеная голова индейца закачалась перед лицом Гарда. Выбирайте. Разорение, мнимое или подлинное, и горный дом? Нет, это не то. Прекрасно. Пожар, наводнение, буря на озере, на море, ураган, лавовый поток, буран в степи, самум в пустыне, русская вьюга с водкой, плюс вы вываливаетесь из саней, запряженных тройкой. Землетрясение? Цунами, но это предупреждаю дорого. Мне бы хотелось, если можно, чего-нибудь не связанного со стихийными бедствиями. Ради бога! Пленение дикарями? Портовая драка. Встреча с настоящим королем за одним столиком в кафе. Если не секрет, что дешевле, портовая драка или король? Конечно, король. У короля финансовые неприятности. Делать он абсолютно ничего не умеет. В молодости, говорят, неплохо играл в регби. А теперь и для регби стар. Мы даем ему немного подзаработать. Кстати, он в восторге, потому что никто не знает, что он работает, сидя за наш счет в кафе. И это, представьте, не оскорбляет достоинства его величества. А на портовую драку надо нанимать студентов, наряжать их в тельняшки, береты. При этом драться они не хотят и не умеют. Клиенты часто их бьют. Студенты обижаются и просят прибавки гонорара. Что вы, драка в 3 раза дороже короля. Да что мы гадаем? Ведь есть прейскурант, пожалуйста, баронет 4 кларка, герцог 7 кларков, король 20 кларков. Если вы сами угощаете короля, 35 кларков за дополнительную экзотику. Так, теперь драка в порту. 30 кларков один матрос, 1 на 1. Как такое приключение? Берут минимум 2 человек. Вот вам уже 60 кларков. А король всего 20. И рассказов, особенно если вы угощаете, на всю жизнь. Король, по-моему, гораздо выгоднее. Причем именно за 35. Нет, король это совсем не в духе моего друга, господин Хартон. Это для мещан. Ну, король, ну и что? Мой друг романтик, любитель приключений. Прекрасно. Тогда свидание с кинозвездой в отеле, плюс побег из окна по веревочной лестнице, когда неожиданно приходит ее муж. 100 кларков плюс по 2 кларка за каждый этаж. А без звезды? 1 лестницу можно? Пожалуйста. И все же не то. Нет, не то. Спуск на дно моря. В жерло вулкана. В медвежью берлогу. Опять немножко не то. Гард от досады щелкнул пальцами. Скачки на страусах? Верхом на дельфине? Гард вновь покачал головой. Но Хартон был неистощим. Тогда ограбление банка, участие в похищении Мона Лизы, клуб любителей гашиша? Вы какой клуб имеете в виду? Машинально спросил Гард. Дорогой комиссар, давайте не будем путать служебные интересы с увлекательным досугом. Все эти клубы вам, право, известны, потому на ваш вопрос я позволю себе скромно не отвечать. Согласен с вами. Ну, что еще можете предложить? Только без львов, слонов и акул. Что-нибудь острое, запоминающееся на всю жизнь. Есть парашют. Дергаете за кольцо, а раскрывается только через 1,5 минуты. Очень запоминающаяся вещь. Неплохо, но грубовато. Танцующие скелеты в старинном замке. Летающие гробы? Тоже не то. Здесь человек пассивен. Гроб летает, а тебе что делать? Ждать, когда он сядет? Кажется, Хартона обидели последние замечания Гарда. Он уже давно мог потерять терпение, но был вышкален даже более основательно, чем его секретарши. Но кем? Кого представляет этот человек, умеющий сохранять улыбку, в ситуации, когда другой на его месте уже взорвался бы и послал ко всем чертям не только комиссара полиции, но и самого президента, если бы тот пришел в фирму, чтобы с изощренностью инквизитора поиздеваться над ее сотрудниками. Однако Хартон позволил себе лишь чуть-чуть изменить тональность разговора, введя едва заметную ядовитость или язвительность. Зависит от того, кто что хочет услышать в его с улыбкой произносимых словах. С подобной тональностью ведут разговор с клиентами продавцы фешенебельных магазинов, когда догадываются, что те приходят без денег во имя праздного интереса. Отставив голову индейца, Хартон откинулся в кресле и сказал подчеркнуто вежливо: «Господин Гард, весьма сожалею, но мне трудно что-либо предлагать вам, поскольку я не совсем понимаю, что вам надо. Повторю, я уверен, что наша фирма способна удовлетворить самый взыскательный вкус. Но согласитесь, надо прежде знать, что, собственно, удовлетворять». «Господин Хартон, все названные вами приключения, безусловно, интересны», — не менее вежливо ответил Гард. «И поверьте, именно этим объясняются мои затруднения в выборе. Трудно остановиться на чем-либо определенном, когда перед тобой такие россыпи». Сердце Хартона как будто смягчилось от столь высокой оценки возможностей фирмы. «Итак, господин Гард, с прежней открытой приветливостью, — сказал он, — приключения бывают 3 категорий: драматические, романтические и мистические. Например, падение самолета в океан, прелестная незнакомка в гостиничном номере и привидение». «А нельзя ли, — перебил Гард, — познакомиться с незнакомкой в самолете, падающем в океан, а ночью, когда ты плывешь с ней в резиновой лодке, из воды лезут привидения?» «Можно! — радостно воскликнул старый Вакх. — Все можно, если у вас есть деньги. Я понял, наконец, вам нужно ассорти». «Что?»